36. В июне 1946 года Стэнли Анвин, только что получивший дворянское звание, опять поинтересовался у Толкина, как продвигается работа над «Властелином колец». «Не знаю, заинтересуют ли вас сведения о столь многообещающем, буквально, и при этом ничего не производящем авторе», — ответил Толкин. «Я все же предпринял величайшие усилия закончить продолжение к «Хоббиту». Главы эти не раз путешествовали в Южную Африку и обратно, к главному моему критику и помощнику Кристоферу, который к тому же работает сейчас над картами. Однако я не очень преуспел в работе. Уж слишком ополчились на меня всяческие злоключения и недуги. Теперь мне придется заново и досконально изучить свой собственный труд, чтобы иметь возможность вернуться к нему. Но я действительно собираюсь закончить книгу до осеннего триместра, в крайнем случае до конца года. Хотя не знаю, найдется ли у вас бумага, даже если произведение хорошо себя зарекомендует. Примечание. Письмо Стэнли Анвину. 21 июня 1946 года. Письма. Письмо 104. Конец примечания. Говоря о так называемых величайших усилиях, Толкин несколько лукавил, поскольку больше года практически вообще не работал над рукописью. Но теперь он действительно готов был вернуться к работе, и успехи Льюиса его к этому подталкивали, и неуклонно разрастающийся Сильмариллион грел сердце.